34. Если бы перед вами стояли неведомые народы и воины, с которыми вы сталкиваетесь впервые, я бы, чтобы вселить в вас бодрость, сослался на пример других наших войск. Но теперь вам достаточно вспомнить о ваших былых деяниях и спросить свои собственные глаза. Ведь перед вами те самые, которые в прошлом году, подкравшись ночью, напали на один легион, и которых вы сокрушили одним только боевым кличем. Изо всех британцев они самые быстроногие, и лишь благодаря этому все еще живы. Когда вы пробирались сквозь чаще горных лесов, наиболее смелые звери бросались на вас, тогда как робких и боязливых прогонял прочь поднимаемый войском шум. Так и самые горячие из британцев давно пали в сражениях, осталось лишь скопище трусов и малодушных. И если вы, наконец, отыскали их, то не потому, что они решили помериться с вами силами, а потому что податься им больше некуда. Безнадежность и порожденное крайним страхом оцепенение приковали их к месту, где они были настигнуты вами. И здесь вы одержите великолепную и знаменательную победу. Положите конец походам, увенчайте 50 лет борьбы, смотри примечание 58, блистательным днем. Покажите нашему государству, что войско никогда не заслуживало упрека ни за то, что эта война так затянулась, ни за то, что она постоянно возобновлялась. Примечание 58. Преувеличение. В действительности, завоевание Британии Клавдием было начато в 43-м году нашей эры. Описываемые события происходили в 83-м году. Конец примечания.